Двуглавый. Книга первая. Глава 1. Авария с убийством. Когда после очередной поездки, не помню уже куда и зачем, я сказал, что водитель нашей фирмы Саша в прошлой жизни был летчиком, причем, скорее всего, истребителем, со мной согласились все, включая самого Сашу. Он и в самом деле просто летал по дорогам, если имелась такая возможность, а если уж не имелось, любое замедление движения, без разницы, что было тому причиной, Саша воспринимал как личное оскорбление, и в силу своих способностей очень эмоционально комментировал. Способности в том самом комментировании Саша проявлял немалые, вот только лежали они преимущественно в области использования слов, кратко и хлестко описывающих половую жизнь и дефекацию, а уж как Саша выражал свое отношение к стоянию в пробках, я пересказать вообще не рискну, даже не уговаривайте. При всем при том Саша на моей памяти ни разу не попадал в сколько-нибудь серьезные ДТП, хотя ума не приложу, как он умудрялся выворачиваться из опасных ситуаций, не имея, в отличие от прошлой своей инкарнации, возможности потянуть штурвал на себя и уйти вверх. В общем, когда меня любимое начальство послало, направило в командировку в Вальгинский, да еще и с выездом из Москвы на ночь, потому как программа предусматривала ночевку на съемной квартире в Покрове и беготню по делам на месте с самого начала рабочего дня, примирился я со столь бесчеловечной эксплуатацией из-за того лишь, что ехать мне предстояло на машине, за рулем которой будет сидеть именно Саша. Ну нормально, так я оставался в уверенности, что и отдохнуть да выспаться перед работой успею, и назад вернусь во вполне пристойное время. В общем, пришел я с работы, отдохнул, покидал в сумку служебные бумаги да нехитрый набор барахла на суточную командировку и принялся ждать Сашу. Заехал он за мной в 9:30 вечера, и мы двинулись. Горьковское шоссе, оно же в прошлом Владимирский тракт, дорога, прямо скажу, своеобразная. Пролегает она не в чистом поле, как, например, трасса на Тулу, а проходит через множество населенных пунктов. Соответственно, светофоры, переходы и все прочие так нелюбимые Сашей дорожные особенности попадались нам в немалых количествах, вызывая у водителя массу негативных эмоций, проявляемых в исключительно непечатных оборотах. Однако же дело было среди недели, машин на трассе чем дальше от Москвы, тем становилось меньше, и после поворота на Ногинск Саша смог наконец вспомнить свою прошлую жизнь в авиации. Откуда взялась машина, что неслась нам навстречу, я так и не понял. Наверняка не понял и Саша, но отреагировал на внезапную опасность мгновенно. Наша машина резко вильнула, и пусть избежать столкновения не удалось даже Саше, от удара лоб в лоб он все-таки ушел, а вот по левой бочине машинки досталось. Да, по касательной, но нам хватило, машину круто развернула и отбросила в сторону, слух резануло звуком битого стекла и злобными матюгами Саши. Он заглушил движок, отстегнул ремень. Попытался открыть покореженную скользящим ударом дверь, не вышло. Решив попробовать открыть водительскую дверь снаружи, я вылез из машины, и тут вдруг у меня потемнело в глазах. На какую-то секунду, не больше, но все равно, когда потемнение ушло, на дороге по-прежнему оставалось темнее, чем было, пока мы ехали. Причина столь резкого потемнения обнаружилась тут же, повертев головой, я с изумлением увидел, что фонарей вдоль дороги нет вообще. Да и сама дорога воспринималась как-то по-другому, нескольких секунд мне хватило, чтобы понять, она заметна уже, чем надо бы. Как я разглядел все эти изменения, здоровенная машина, не лимузин, но к легковым относящийся один фиг по недоразумению, должно быть, та самая, что прошлась нам по борту, стояла на месте и светила фарами, похоже, не в полную силу. Возле нее скорее угадывался, чем виднелся стоящий человек, видимо, кто-то вышел из нее. Ну, я ему сейчас. Благоразумие, однако, перевесило, и я решил, что начать все же надо с вызволения Саши. Водителем в такой крутой тачке запросто мог оказаться какой-нибудь хрен ваят с таким самомнением, и численное превосходство при осуждении с ним сложившейся по его же вине ситуации нам бы точно не помешало. Дальнейшие события, однако, мои надежды на двукратный перевес над виновником ДТП как-то очень уж неожиданным и более чем странным образом обломали. Пока я обходил нашу несчастную машинку, она стала буквально растворяться в воздухе и через какие-то секунды-полторы просто исчезла. Мать-перемать, вот это я влип. Это вообще что за нахер? Это что, охренение, в котором я пребывал, продублировал неуверенный и, Похоже, молодой голос у меня за левым плечом. Обернувшись, я увидел совсем еще молодого парня. Ну, для моих лет все они молодые, кому не за 30, но этот, если я ничего не путал, и до 20 не дотягивал. А это, дорогой ты мой, у тебя спросить надо. От хамства, вполне вроде бы естественного в данном случае, я все-таки воздержался. Во-первых, численного перевеса у меня уже не было, а парень намного моложе, да и здоровее, кстати. Во-вторых, как-то не особо он походил на стандартного мажора, и одеваются эти иначе, и наглость у них на подкорке прописана, а в парне ее не ощущалось. Уж к своим-то годам я оценивать незнакомых людей более-менее научился. На крутого коммерса парень походил еще меньше, а на кавказца не походил вообще. Почему у меня? Не понял малый. Отступив на полшага в сторону, чтобы меня не слепили фары его машины, я смог разглядеть парня получше. Да, а персонаж-то интересный. Высокий, хорошо сложенный, лицо при таком освещении особо не рассмотреть, но вроде бы и с ним тоже все в порядке. Но вот одежда. Время ближе к ночи, и один черт прохладнее, чем днем. Но я и в тоненькой ветровке не мерзну, а этот вырядился в костюм тройку, да еще при галстуке и... полный ахтунг. В шляпе. Но чувствуется, что он просто привык так ходить, а не выделывается. Хаем. А у кого еще-то? Размышления о странностях во внешности молодого человека я решил отложить на потом и перешел в атаку. Это же ты на встречную выскочил и нас чуть не протаранил. Хорошо, мой водитель успел увернуться. Я по правилам ехал. Уверенности в голосе у малого хватало. Похоже, он и сам верил в собственный бред. Это вы нарушили. Ну это ты, мил человек, напрасно. Я, понятное дело, пребывал в растерянности, но вид старался держать уверенный. В конце концов, раз я тут пострадавшая сторона, то ты и виноват. КХМ, мой натиск поколебал его позиции. Да, возможно и так, и что теперь? Как что? Не понял я. Гаишников вызывать надо, я полез за мобильником. Черт, сам же его в сумку сунул, а сумка в машине осталась. Гаишников? Переспросил парень. А кто это? Вот тут у меня в башке и щелкнуло. Ну как же я сразу-то не сообразил, освещения на дороге нет, на Горьковском-то шоссе. Сама дорога какая-то узкая. И где, спрашивается, я сейчас нахожусь? Ладно, я перешел к признанию своего незавидного положения. Вижу, тут ты мне не помощник. Давай-ка попробуем с тобой прояснить ситуевину. Дорога это как у вас называется? Что значит у вас? Изумился малый. Она и у нас, и у вас всю жизнь Владимирским трактом была. Вот уж хренушки, злорадно осадил я его. У нас она Горьковское шоссе вообще-то. У вас, это у кого? Он чуть ушами не захлопал. Давай об этом попозже, мне показалось уместным начать с другого. У вас тут какой сейчас год? 1932, а парень и правда молодой, на вопросы старшего отвечает, не пытаясь перехватить инициативу. Молодой и воспитанный, замечу. Может, познакомимся для начала? Перехвалил я, кажется, молодого человека. Как раз на перехват инициативы он и нацелился. Елисеев Виктор Михайлович, дворянин, представившись первым, как и положено в беседе со старшим, он закрепил успех. То есть, это ему казалось, что закрепил. Потому что такой реакции от меня он уж точно не ожидал, меня пробило не на смех даже, а на дикий неудержимый хохот с перехватом дыхания и покалыванием в груди. И что здесь смешного? Оскорбленно взвился парень. Извини, я миролюбиво поднял руки. Ничего, конечно же, кроме того лишь, что я тоже Елисеев, тоже Виктор и тоже Михайлович, кое-как отсмеявшись, ответил я и добавил необходимое уточнение. Только у нас сословие отменили уж больше 100 лет назад. Как отменили? Оторопел парень. Похоже, отмена сословий вызвала у него даже больший шок, чем встреча с полным тезкой. Да вот так, развел я руками. Деды-прадеды мои все крестьяне, а вот отец был профессором. Вот даже как, от удивления парень аж головой помотал. Ну да, понять можно, из крестьянских детей в профессора, это и для нас теперь редкость, только тогда и бывало, когда отец мой младше тезки был. Хотя где оно, это теперь, эх, на правах старшего я протянул тезке руку, он чваниться не стал, пожал. Это хорошо, это мне понравилось. Что с революцией у них тут, судя по всему, не заладилось, оно, скорее всего, и к лучшему. Хрен его знает, насколько жестко здесь с сословиями, но для бедного несчастного попаданца перспективы всяко получше, чем в том же 32-м, но послереволюционном. А уж лет через 5 при победившей-то революции стало бы вообще совсем неуютно. И раз мне теперь придется устраиваться в новых условиях, надо налаживать отношения с полным тезкой, не знаю, какие тут у него права с привилегиями, но ежели у нас этакое совпадение в имени случилось, да и беседа вроде доброжелательно пошла, будем ловить момент. Пауза в разговоре как-то затянулась, чем я и воспользовался, собравшись, насколько это позволяли глубокие сумерки, получше рассмотреть тезкину машину, которую он предусмотрительно остановил на обочине. Да уж оно того стоило. Больше всего это изделие неведомого производителя напоминало старые советские правительственные ЗИЛы. Такая же здоровая, угловатая и слегка приплюснутая машина, чем-то напоминающая танк. Как и положено, черная с обилием блестящих хромированных наворотов. Серьезность и основательность, как они есть, в общем. Что за машина? Поинтересовался я. Яуза ММ-22, в голосе тезки явственно слышалась гордость. Похоже, эта самая Яуза давала у них своему обладателю никак не меньше плюс 1000 к чувству собственного величия. Кстати, я не ошибся, Ама, если я ничего не путал, это автомобильное московское общество, как раз первое название ЗИЛ-1, все верно, так оно и есть. А у вас какая марка авто была? Volkswagen Polo вроде бы, ответил я. Я в машинах не особо разбираюсь, профессиональный пассажир, так сказать. Тезка вежливо хохотнул над моей незамысловатой шуткой и тут же переспросил. Немецкая, по названию судя? Да, легким кивком я отдал должное его сообразительности. У нас это крупнейший автомобильный концерн в мире. Надо же, а у нас о такой компании никто и не слышал, отозвался молодой человек. У нас в 32-м году тоже, на всякий случай уточнил я. На посторонний звук мы с тезкой повернулись оба. Больше всего он походил на мотор мотоцикла, что почти сразу и подтвердилось быстро приближавшимся со стороны Москвы светом одинокой фары. Мы отступили в сторону, чтобы пропустить мотоциклиста, но вот у него планы оказались совсем иными. Лихо развернувшись и затормозив, он вскинул руку, в которой держал. Да мать же его, так только пистолет держать можно. Я дернулся в сторону, но ублюдок оказался проворнее, в лицо мне блеснула вспышка, грудь резанула дикой болью, и я выхватил свой парабеллум и дважды выстрелил чуть выше фары. Попал, судя по падению и мотоцикла, и его седока. Вот только откуда у меня парабеллум, и где я научился так ловко с ним управляться, и почему я вижу себя самого, безжизненно лежащего на дороге, что за, и если бы это было все, едва я наклонился над своим же телом, как и оно, так же, как совсем недавно Сашина машина, просто исчезла, растворилась то ли в воздухе, то ли в другом времени и другом пространстве. Я выпрямился и тупо стоял на месте, пока до меня не дошло, что смотрю я на все это глазами своего тезки. Ну вот, приехали, теперь мне еще придется выдавать себя за него, и что-то подсказывает, что хрен оно у меня получится. Дела, однако, никто не отменял, и я пошел проконтролировать, что там с этим упырем на мотоцикле. Контроль показал, что контрольный, прошу прощения за тавтологию, выстрел не требовался, одна пуля вошла, как говорили в старину, в середь груди, вторая в левый глаз, на месте которого зияла теперь кровавая дыра в веселеньком таком обрамлении стеклышек от разбитых очков. Ну да, архаика, так уж архаика, ублюдок носил мотоциклетные очки, которые я только в фильмах про войну и видел. Тут на меня и накатило. Знаете, я и слов-то подходящих не найду, чтобы передать ту боль, то сожаление и примешанную к нему обиду, что вот только-только познакомился с человеком из другого времени, да еще полным тезкой к тому же, а его тут же и убили. Стоп, это же меня убили. Значит, и мысли это тезкины, а не мои. Но если я могу эти его мысли фиксировать и оценивать, значит, я-то мыслю отдельно от него, и притом мыслю в его же теле, в чем я тут же и убедился, рассмотрев свою, то есть тезкину, руку с парабеллумом. А как там по этому поводу говорил кто-то из древних, мыслю, следовательно, существую два, Виктор Михайлович ошибается. Это сказал Рене Декарт, 1596-1650, до древности не дотягивает, значит, я существую в его теле, а он, раз уж тоже мыслит, существует в нем же, вот это мы оба попали, два в одном, блин-переблин. Хаем, а не попробовать ли мне по такому поводу до тезки докричаться, Виктор? Мысленно позвал я. Виктор, не переживай, тут я, в голове у тебя, живой, если, Конечно, можно так выразиться, пистолет-то убери от греха, а то застрелишься еще случайно от избытка чувств, Виктор Михайлович, заорал тезка и вовсе не мысленно. Вы, ну как, уж как есть, ответить я снова решил мысленно, кажется, получилось, знал бы, как именно, сказал бы, и это, ты не ори так, мысленно говори, я все равно услышу, ох, как же так-то, запереживал тезка, вы же мне жизнь спасли, он... «Паскуда, в меня стрелял, я же видел, а вы меня закрыли. Врать, извини, не стану, случайно так вышло, раз уж нам теперь сосуществовать в одной башке, вранье тут было бы делом последним. Но получается, и ты меня спас, раз я могу мыслить, пусть и у тебя в голове, но сам по себе. Так что квиты как бы, это же прекрасно». Тезка радовался чисто и искренне, что, в свою очередь, порадовало и меня. «И вы теперь мне все про ваше время расскажете? Да куда ж я теперь денусь-то? Расскажу, конечно, согласился я. Только давай для начала мы с тобой определимся, как говорят у нас, с форматом нашего дальнейшего общения». Недоумение тезки, казалось, можно было потрогать руками. Ну да, еще бы знать, как это теперь сделать, если и руки у нас с ним только его. «Я предлагаю перейти на ты и без отчеств», пояснил я. «Один же хрен, вдвоем в одной черепушке живем, чего ради политесы разводить. Что же, вы старше, и раз это ваше предложение, не вижу никаких причин вам, то есть тебе отказать, тем более в нашем с тобой теперешнем положении». Тезка наглядно продемонстрировал мне разницу в воспитании. «Вот и замечательно», — подытожил я. «Но прежде чем я начну рассказывать тебе о своем времени, расскажи и ты мне кое-то». «И что именно?» — отозвался тезка. «Ну, хотя бы, кто этот урод на мотоцикле, чего ради понадобилось ему в тебя стрелять, и что ты теперь со всем этим собираешься делать?» Глава 2. На новом месте. «Даже не представляю», — растерянно ответил тезка. «Честное слово, ума не приложу. Может, он», — тезка кивнул на труп мотоциклиста, — «ошибся, а вот это вряд ли», — возразил я. «Он же остановился, так что и тебя разглядеть мог, и номер твоей машины. Похоже, ты прав», — вынужденно признал тезка. «Но все равно понятия не имею, кто он и зачем в меня стрелял. Все мои дальнейшие расспросы с заходами с разных сторон остались без ответов. Без вразумительных, я имею в виду, ответов. Ничего внятного относительно причин злодейского покушения дворянин Елисеев не то что мне рассказать, а даже и для себя предположить не смог. И после обоюдного осознания бесполезности разговора на заданную последними событиями тему мы озаботились делами насущными. Что нельзя просто оставить труп с мотоциклом на дороге и уехать, мы оба прекрасно понимали. Поэтому тезка предложил дождаться, пока мимо нас не будет проезжать кто-то еще, и попросить этого проезжающего вызвать полицию. Честно говоря, я сильно сомневался, что с того выйдет какой-то толк. Чего, спрашивается, ради человеку вешать на себя чужие проблемы, но никаких иных хотя бы относительно разумных предложений у меня все равно не нашлось, вот и пришлось принять тезкина. Действительность, однако, уже довольно скоро показала, что с взаимовыручкой тут у них дело обстоит намного лучше, чем я о том думал. Немолодого водителя «Синей Волги», ехавшего в сторону Москвы и остановившегося спросить, все ли у нас в порядке и не нужна ли нам какая помощь, тезка вежливо поблагодарил, от предложенной помощи еще более вежливо отказался, и с какой-то прямо-таки изысканной вежливостью пожелал ему счастливого пути. А вот троих солидных мужчин, похоже, охотников, которых уже минут через 10 непонятная ситуация на дороге побудила выйти из брутального терека, двигавшегося как раз из Москвы, Виктор попросил заехать в Покрове в полицию и сообщить, что для нее тут есть дело. Ну да, разумно, Покров уж всяко ближе Москвы, и оттуда полиция прибудет быстрее, в том числе и потому, что ее скорее уведомит. Осознание того неоспоримого факта, что с головой тезка дружит, меня откровенно порадовало. В голове у такого пожить не зазорно, лишь бы только пожить подольше. В ожидании полиции тезка немного просветил меня относительно здешнего отечественного автопрома. С этим у них тут все было куда как лучше, нежели в 32-м году привычной мне истории, да еще и хорошо подкованный любитель мне попался, или я ему, это как посмотреть, так что пришлось мне познакомиться и с массой технических подробностей, на мой взгляд, совершенно излишних. Зато я узнал, что здесь Волга даже имеет кое-что общее с Волгой моего мира, теперь уже, увы, бывшего. И там, и здесь делают «Волги» в Нижнем Новгороде, и там, и здесь сам автомобиль находится в ценовом классе выше среднего. На этом, правда, общее и заканчивается. Видом своим здешняя «Волга» куда больше напоминает совсем уж древнюю советскую «Победу». «Терек» же проходит тут по разряду крутых внедорожников и видок имеет соответствующий, что-то вроде ленд-лизовского «Доджа 3 четверти», только с кузовом «Универсалом 3», «СМ», вкладку «ДОП», материалы HTTPS Outhart Day Work 351864. Рассмотрел я тезкиными глазами и мотоцикл незадачливого киллера, BMW, он и в Африке BMW, занесло к нам баварского железного коня о двух колесах, немцы в войну на таких же рассекали. Тезка, кстати, немецкие мотоциклы хвалил, сказал, что лучше германцев никто их не делает. Меня, признаться, больше заинтересовало, из чего стрелял урод, валявшийся рядом со своим мотоциклом. Это оказался револьвер, но не наган, а что-то больше похожее на американские образцы, с характерной расширенной к низу рукояткой, длинноствольной и шестизарядной, калибра, похоже, 9 мм. Тезка опознать модель револьвера не смог. Разглядывать маркировку нам обоим было лениво, да и трогать оружие до прибытия полицейских уж точно не стоило. Полицейские, двое крепких усатых дядек глубоко за 30 неопределенного возраста господин в штатском, представившийся титулярным советником 4, в Российской империи чин 9 ГО-класса на гражданской службе, соответствует штабс-капитану, штабс-ротмистру, в армии Грековым, видимо, следователь или как он тут называется, приехали тоже на Тереке, только что выполненном попроще, как раз в виде грузовичка. Место происшествия сфотографировали, труп и мотоцикл закинули в кузов, и впереди нас двинулись в Покров. События мы, предварительно посовещавшись, изложили господину Грекову в несколько сокращенной редакции, увидел, мол, как на дороге стоит мотоциклист и машет рукой, вышел узнать, в чем дело и не нужна ли помощь, а он, гад такой, стрелять принялся, вот и пришлось отбиваться. Пока тезка дал показания, пока прочитал протокол, прежде чем украсить его своей подписью, пока перекусил парой бутербродов с колбасой и запил их чаем в круглосуточном трактире, прошло еще часа два, так что в Москву мы выехали уже ближе к полуночи. В дороге тезка, надо отдать ему должное, вопросами меня не доставал, сам, должно быть, умотался и не того ему было. Что ж, тем лучше, я мог подумать о своем нынешнем положении. Положение, ясное дело, никак не радовало. Провести остаток жизни вторым номером в голове даже такого приятного молодого человека, как мой полный тезка, название радужной перспективы как-то не шибко тянуло, да и сегодняшнее происшествие вовсе не гарантировало, что жизнь тезкина окажется долгой, пусть и лет ему всего 19, как я узнал из его мыслей. Раз уж один раз его убить пробовали, то ведь могут и повторить. Да и скорее всего повторят, а с каждым новым повторением шансы убийц на успех будут лишь возрастать, потому хотя бы, что тезка и представления не имеет, кому понадобилась его смерть, а значит и не знает, с какой стороны ждать очередного нападения. Да, грустно и печально, надо придумывать, что и как тут можно сделать, чтобы хоть как-то исправить столь унылое положение, и придумывать поскорее. Кстати, о мыслях. Не могу сказать, что в тезкиной голове я ощущал себя как в читальном зале библиотеки, скорее как на улице в центре большого города с обилием вывесок, указателей, рекламы и прочей, так сказать, визуальной информации. Правда, помимо возраста, и еще многое о своем тезке узнать успел. Сам он как раз из Покрова, а в Москве учится на юридическом факультете университета и снимает в доходном доме квартиру с завтраком и стиркой. Отец его, подполковник Михаил Андреевич Елисеев, командует учебным мотопехотным батальоном, отсюда, надо полагать, и любовь моего мозгового напарника к автомобилям, мать Елена Васильевна, занимается домом, старший брат Андрей, как и отец, по военной части пошел, в прошлом году выпустился из военного училища и служит теперь где-то у черта на куличках, старшая сестра Ольга замужем за чиновником из Покровской городской управы, младшая Наталья в гимназии учится. Сам тезка собирается делать карьеру на гражданской службе, но пока не определился, где именно. Семья не сказать, что прям уж очень богатая, хотя отец жалованием не обижен и имение приносит невеликий, но стабильный доход, каких-то важных и богатых родственников тоже нет. В общем, кому и зачем потребовалось покушаться на ничего особенного из себя не представляющего молодого человека, совершенно непонятно. По крайней мере, корыстные побуждения тут явно отсутствуют. Когда мы добрались до места, приставать ко мне с расспросами тезка не стал, как и я к нему. Едва поставив машину на стоянку у доходного дома в Посланниковом переулке, тезка начал засыпать на ходу, и откуда он взял силы подняться на второй этаж, раздеться и наскоро ополоснуться под душем, прежде чем уронить нас обоих на кровать, я и предположить не могу. Впрочем, мне хватило времени, чтобы частично тезкиными глазами, частично его же памятью оглядеться в квартире, не во всех подробностях, конечно, но общее впечатление от пристанища отнюдь не самого бедного студента я получил. Из малюсенькой прихожей можно пройти в совмещенный санузел с сидячей ванной и в комнату, служившую жильцу кабинетом, столовой и гостиной, а уже из этой универсального назначения комнаты в небольшую спальню. Мебелью хозяйка дома госпожа Волобуева квартиранта обеспечила во вполне разумном ассортименте. В прихожей имелись вешалка и полочка для обуви. В комнате стояли обеденный стол, 4 стула, тумбочка с выдвижными ящиками, при необходимости превращавшая стол в письменный, платяной шкаф, на стене висела трехъярусная книжная полка. В спальне, помимо полутораспальной кровати, имелись еще кресло и небольшая тумбочка. Как следует рассмотреть мебель я не успел, но из памяти тезки узнал, что она деревянная, до изобретения ДСП тут дело, слава богу, еще не дошло. Из продвинутого по местным меркам хайтека имелись здоровенный радиоприемник, тумба и электрический чайник. Прочие бытовые электроприборы были представлены трехрожковой люстрой и настольной лампой в комнате до торшером, игравшим, надо полагать, одновременно роли основного осветительного прибора и ночника в спальне. Естественное дневное освещение комнаты обеспечивалось трехстворчатым окном, спальни – двухстворчатым. Какой-то намек на комфорт давали мягкий шерстяной коврик в спальне, дешевые бумажные обои серовато-голубоватого цвета с простеньким орнаментом более темного тона по всей квартире и тюлевые занавески с толстыми темно-синими шторами на окнах. В общем, не бедность, но и далеко не роскошь. Зато потолок высотой никак не меньше 3,5 метров не позволял воспринимать квартирку как маленькую. Тезка залез в кровать и почти сразу отключился, я же со своими совиными привычками заснуть долго не мог, а потому пытался справиться с нахлынувшими мыслями и ощущениями. Поначалу я даже порадовался, что могу не спать, когда этим занят главный владелец тела, и даже поставил себе задачу выяснить, возможно ли обратное положение, но тут же в голову полезли самые разные предположения о проблемах, что возникнут у Саши после столкновения с непонятно откуда взявшимся и непонятно куда девшимся автомобилем и моей гибели от рук исчезнувшего неведомо куда преступника. Прости, Саша, но эти проблемы теперь от меня бесконечно далеки, даже если вдруг проход между моим и тезкиным мирами снова откроется в присутствии тезки, вернуться к себе у меня никак не получится. А если вдруг и получится, не факт еще, что тезка так уж сильно тому обрадуется, да и обрадуется вообще. И потому моя задача теперь – помочь тезке выжить, потому как сам я отдельно от него выжить уж точно не смогу. Беда тут в том, что мало у меня сведений, которые для этого можно было бы использовать. Да какое там мало, считай, нет их совсем. Что ж, зато можно попытаться обдумать те крохи, что все-таки имеются. Итак, несостоявшегося своего убийцу тезка не знает, что из этого следует. Правильно, что этот невезучий урод действовал в чьих-то интересах, то есть у нас налицо попытка заказного убийства. Думайте, конечно, что хотите, а лично я уверен, что мотивы, по которым совершаются заказные убийства, везде и всегда одни и те же, и от места с временем никак не зависит. Что за мотивы? Прежде всего, конечно, корысть, как правило, ускоренное получение наследства. Затем идут стремления не допустить обнародования или адресной передачи третьим лицам каких-либо сведений, желание пресечь чью-то деятельность и, наконец, месть. Не забываем и о том, что все перечисленные мотивы в любом их количестве и ассортименте могут составлять мотив, так сказать, комплексный. Что корыстный мотив можно тут исключить, я решил еще там, на дороге. Покопавшись в памяти спящего тезки, признал решение правильным. Ну какое тут наследство, да, имение в Масляных Горках доход приносило, но за вычетом платы управляющему и работникам прибыли только и хватало на оплату обучения тезки в университете, наем для него жилья в Москве да выдачи младшему сыну каких-то денег на пропитание и содержание автомобиля. Даже не представляю, Кстати, откуда тёзкин отец взял деньги на дорогую машину для младшего сына? Семья, за вычетом отдельно проживающего старшего сына и живущей в семье мужа старшей дочери, жила на жаловании своего главы. Дом, понятно, содержала с прислугой, имелся свой автомобиль и у подполковника Елисеева, терек, конечно, кое-какие деньги откладывались на приданое для младшей дочки, но сказать, чтобы семья шиковала, нельзя. Теоретически, могли быть какие-то фамильные драгоценности, но именно что теоретически, тезка о таковых и понятия не имел, да и завладеть ими, убив младшего сына вне дома, никакой возможности у заказчика убийства не было. С прочими мотивами дело обстояло еще печальнее. Ничего такого, что могло бы сильно поменять чью-то жизнь, тезка, ясное дело, не знал, никакой хотя бы на что-то влияющей деятельности не вел, как и не совершил в своей жизни ничего такого, местью за что могла стать смерть. Все это с неизбежностью влекло за собой небогатый выбор из двух вариантов. Либо и вправду произошла ошибка, либо есть в тезкиной жизни нечто такое, о чем не знает он сам, а значит, не знаю и я. И все-таки вариант с ошибкой стоило, на мой взгляд, исключить. Заплатить убийце, не способному опознать жертву, для такого заказчик должен быть каким-то дебилом. А дебилы, как правило, денег, необходимых на наем профессионального преступника, не имеют. Вернувшись к перечню мотивов для заказных убийств, я остановился на том, что тезка когда-то где-то видел или слышал нечто такое, чему сам значения не придал, но что было настолько для кого-то важным, что человек решился потратиться на киллера, чтобы заткнуть нежелательного свидетеля, несмотря на то, что никаких действий, заказчику убийства угрожающих, тот предпринимать и не думал. Кто может подсказать другой вариант, обращайтесь, обсудим. Что, никто обратиться не хочет? Да я, собственно, и не ждал. Порыться в закоулках памяти соседа по разуму, пока он спит, оказалось не таким уж легким делом. До многих воспоминаний я вообще добраться не смог, видимо, как раз из-за того, что тезка спал. До многих добрался таки, но толку с того было 0,1. Ну не тянули, никак не тянули название ужасных тайн, за которые могут убить, ни подглядывание в детстве за переодеванием старшей сестры, ни технология изготовления шпаргалок-невидимок, ни ощущение от похода в бордель госпожи Ланфар, на который тезка копил 3 недели, отчаянно экономя на всем, да ничто не тянуло из того, куда мне удалось заглянуть. Зато с некоторым удивлением я узнал, что тезка, оказывается, учился в кадетском корпусе. Почему же тогда по военной части не пошел вслед за отцом и старшим братом? Надо будет при случае поинтересоваться. Пришло на ум, что совпадение у нас с дворянином Елисеевым фамилий, имен и отчеств вовсе не единственное, что сопутствовало нашей встрече. Еще одно совпадение наблюдалось, как это было модно говорить в моем мире, по локациям, тезка родом из Покрова, города, очень хорошо мне знакомого, а в Москве живет в Лефортово, где я сам прожил почти 30 лет. Интересно, могли такие совпадения как-то повлиять на мое подселение в тезкину голову, но тут, наконец, меня накрыло сном, а потому здравая мысль так и осталась недодуманной. Глава 3. Исторические выверты. Гораздо же ты спать, тезка, похоже, уже какое-то время пытался до меня докричаться. Ага, и тебя с добрым утром, я посмотрел на часы, они показывали 8:15. Вполне нормальное время, обычно я примерно во столько и встаю, вот чего, спрашивается, он прицепился, с добрым утром, ха-ха, передразнил меня тезка. Ох уж мне эта молодежь, и куда, хотелось бы знать, делись хорошие манеры, которыми он вчера меня удивлял. Я уже и умылся, и гимнастику сделал, и позавтракал, а ты, с добрым утром. Утро вообще добрым не бывает, насчет завтрака, это он молодец, сытость в теле ощущалась. Так-то я обычно по утрам просыпался всю жизнь со слегка пугающим пониманием того, что целую ночь не ел, похоже, теперь пришло время от этакой напасти избавляться. С гимнастикой и умыванием тезка, пожалуй, тоже не промахнулся, наше с ним общее тело пребывало в хорошем таком тонусе. Но никакого права критиковать меня за привычный режим дня ни то, ни другое, ни третье ему все равно не дает. Скажешь тоже, возмутился тезка, не бывает, еще как бывает, у тебя, может, и бывает, ворчливо согласился я, а у меня нет. Вот ты сегодня чем завтракал, яичницей, хлебом с маслом и сыром, хлебом с ветчиной, чаем, ответ я, Понятно, уже знал, но в воспитательных целях показывать это свое знание не стал. Вкусно было, продолжил я спрашивать, очень. Подвоха тезка не уловил. Вате, назидательно подхватил я, а я, между прочим, по твоей милости этих приятных вкусовых ощущений оказался лишен. И где, скажи мне, тут доброе утро, а, с чего бы это ему быть добрым, так проснулся бы со мной вместе, вот и стало бы добрым, он продолжал настаивать на своем. Я создам комиссию по рассмотрению этого вопроса, затягивать дискуссию не особо хотелось, но и оставлять за тезкой последнее слово тоже. Хорошо сказано, я запомню, хмыкнул он, запомни, насколько позволяло наше мысленное общение, я постарался, чтобы в моих словах чувствовался сарказм. Раз уж ты выбрал чиновничью службу, там тебе такое пригодится. Правда, придется для начала дослужиться до чина, в котором будешь иметь возможность создавать комиссии. Дослужусь когда-нибудь, беззаботно отмахнулся тезка. Лучше расскажи мне, наконец, как это у вас сословие отменили. Я и рассказал, не щадя тезкиного самолюбия, кратенько обрисовал, до какой степени к 1917 году деградировало в России дворянство, ну и далее по порядку, революция, последовавшая за ней каша из крови и дерьма, ужасы и кошмары построения нового мира, война, победа, тихое сползание страны в сонную одуль развитого социализма, уголовно-реформаторские 90-е, беспрерывная череда войн по периметру России, постепенное оживление нулевых, новая война, в общем, тезисно прошелся по основным историческим вехам. Даже не знаю, что шокировало тезку сильнее, гибель российского дворянства, примерное количество людских, территориальных и прочих потерь страны от всех этих пертурбаций, нынешнее положение дел, изменение общемирового характера или что еще, но мой товарищ по разуму выпал, что называется, в осадок. По счастью, не первый уже раз за время нашего недолго знакомства я убедился, что тезка мой, человек разумный и предусмотрительный, у него оказалась припасена бутылочка крепкой рябиновой настойки, и он даже без моей подсказки махнул одну за другой пару довольно больших, крупнее привычных мне, стопок, которые тут называют чарками 5, у Виктора Михайловича глаз алмаз, один чарка 123 г, на случай простуды держу, пояснил он, так-то я и не пью почти, не оправдывайся, я все понимаю, постарался я его утешить, ни одно доброе дело, как известно, не остается безнаказанным, вот и за проявленное мною понимание незамедлительно наступила расплата, тезка поведал мне историю своего мира, и тут уже пришла моя очередь охреневать. Впрочем, в отличие от тезки, в названное состояние я впал совсем по другой причине. Если в моем мире не трудно было поверить в некий всемирно-исторический заговор, потому как нам раз за разом нам доставались худшие варианты, то здесь все происходило строго наоборот. Российская империя в историческую лотерею чаще все же выигрывала, пусть и ни разу не срывала джекпот. Свернула история с привычного мне пути тут в конце 18 века и начался этот поворот в Европе. Ну а где еще-то ему начаться? Все, что так или иначе влияло на судьбу мира, со времен древнего еще Рима там и начиналось. Можно, конечно, обозвать это оголтелым евроцентризмом или другой какой ярлык навесить, а можно просто принять к сведению, что нравится вам или нет, но так оно и есть, или, по крайней мере, было в нашей истории до того самого 17-го года. В общем, французская революция тут хоть и потрясла мир цареубийством и беспрерывной работой гильотин, но Бонапарта не породила. Тезка, например, вспомнить, кто это такой, так и не смог, хотя честно пытался. Чтобы корсиканец совсем уж никак себя не проявил, это, конечно, вряд ли, но, похоже, то ли погиб молодым, то ли еще что-то нехорошее с ним случилось. Надо будет потом поискать, когда время найдется. А дальше уже пошло-поехало, и французская экспансия без Бонапарта тут иначе происходила, и ответ Европы на нее, а уж какие последствия все это имело для России. Последствия, прямо скажу, более чем благоприятные. Не вторглись к нам 12 языков в 1812 году, не было польского восстания 1831 года, уже, знаете ли, нехилый такой исторический бонус. Но самым большим, на мой взгляд, плюсом для страны оказалось 23-летнее правление Павла I. Здесь он тоже стал жертвой заговорщиков, и даже не один, а вместе с сыном Александром, которого хоть и провозгласили императором Александром I, однако из-за тяжелых ран, полученных от рук заговорщиков, Процарствовал он чуть меньше трех недель, да и то, почти не приходя в сознание. Главным событием в правлении Павла, повлиявшим на всю дальнейшую русскую историю, стали ограничения, наложенные им на крепостное право 6. Манифестом 5 апреля 1797 года Павел и ограничил работу помещичьих и государственных крестьян на господина, барщину, тремя днями в неделю и запретил привлекать крестьян к работе по воскресеньям. Самое же главное, царь разрешил крестьянам жаловаться властям на помещиков, не исполнявших это повеление. В нашей-то истории он успел их только провозгласить, а тут у него хватило времени и на внедрение тех ограничений в жизнь, и на жесткий, в своем неподражаемом стиле, контроль за их исполнением. Все, как Павел Петрович умел и любил, включая отправку в Сибирь особо упорствующих, так что ничего удивительного, что среди дворян государь, мягко говоря, особой любви не снискал, и на стороне заговорщиков сражались против верных царю войск целые отряды самозваного дворянского ополчения. Ответка дворянству прилетела от государя-царя-батюшки Николая Павловича. У нас этот, в общем-то, довольно волевой император так и не решился на отмену крепостного права, опасаясь рассориться с дворянством. А тут и опасаться было нечего, так что в истории тезкиного мира царем-освободителем как раз Николай I и стал. Правда, отменить, как собирался, указ Петра III о вольности дворянства и пересмотреть екатерининскую жалованную грамоту дворянству Николай Павлович не успел, но это сделал Александр II, заодно и сокративший численность дворянского сословия, извергнув из него едва ли не половину имевшегося на тот момент состава, и сохранив принадлежность к благородному сословию и прилагающиеся привилегии тем лишь дворянам, чья верность престолу не вызвала сомнений у очень пристрастных проверяющих. Впрочем, из всех перечисленных перемен Россия вышла сравнительно благополучно, и окончательно добил меня тезка, в хорошем смысле добил, я имею в виду, показав мне карту Российской империи. Да, без Польши и Финляндии, но оно, по мне и к лучшему, в привычной мне истории, что поляки, что финны играли в имперском организме роли паразитов и болезнетворных бацилл, причем умудрялись делать это одновременно. Про неоднозначную, мягко говоря, роль евреев, огромное количество коих попало в Россию как раз вместе с Польшей, я вообще молчу, это отдельная проблема, а тут обошлось. Финляндию, кстати, здесь вообще не присоединяли, если я ничего не путаю, из-за отсутствия соответствующей войны со шведами, с Польшей все происходило сложнее, но в конце концов осталась и она, только в сильно урезанном виде. Зато Россия тут с Аляской, куском Маньчжурии, вишенка на торте, с Константинополем и проливами. Мне, в общем, понравилось. Я, как ты понимаешь, из тех дворян, что принадлежность к сословию сохранили, закончил свой обзор тезка. В обмен на обязанность служить царю и отечеству на военном либо гражданском поприще. А кто не захочет служить, захотелось мне уточнений. Не поступит до 25-летнего возраста на службу без уважительной причины. Все, вывод из дворянского сословия и самого, и всех его потомков, пояснил дворянин Елисеев. Строго, уважительно прокомментировал я. А что, революция сверху она всегда лучше, чем снизу, есть тут кого и за что уважать. Строго, согласился тезка. Ты вот недоумевал, как я так ловко с пистолетом управляюсь. А у нас право на оружие имеют все, кто не псих и не судим. Но дворяне владеть оружием просто обязаны, как и учиться его применять. У меня и матушка стрелять умеет, и старшая сестра, младшей рано еще, но тоже учиться придется. Есть ради чего или власть просто держит вас в тонусе, удивился я. В тонусе? Переспросил тезка. Да, скорее так, правильно понял он смысл незнакомого выражения. Просто оружие дисциплинирует. Служба, кстати, обязательно только для мужчин, женщины служат по желанию лишь, но уметь обращаться с оружием дворянки все равно должны. Нас и на особые стрелковые сборы собирают ежегодно. ХМ, а неплохо придумано. На случай каких-то социальных потрясений иметь под рукой целое сословие, верное и дисциплинированное, да еще и не просто вооруженное, но умеющее хотя бы простой легкой стрелковкой пользоваться, может оказаться очень полезным. Если я понимаю правильно, то у дворян тутошних имеются и свои оргструктуры. Помню, читал когда-то про дворянские собрания, то есть и мобилизацию провести, если что, найдется через кого. Опять же, немало дворян среди офицеров, а это тоже не просто так, да и без потрясений такой вооруженный кадровый резерв лишним не будет. Тем более, держать дворян в тонусе – дело, насколько я мог судить, не шибко и затратное. Ну что там за сборы, какая-нибудь воинская часть, хоть тот же батальон, где тёзкин папаша командиром, и место предоставит, и кормежкой обеспечит без особых затруднений, и стрельбищем. Впрочем, тут, похоже, и еще что-то есть. Виктор, мягко начал я, скажи, пожалуйста, что ты мне не договариваешь? Ну точно, уже через несколько мгновений я примерно понял, что именно старательно обходил стороной тезка, но выглядело то, о чем он умалчивал, как-то очень уж странно, не сказать бы грубее. Ладно, вот сейчас и разберемся. Так и будешь всегда читать мои мысли, тезка, похоже, обиделся. Как и ты мои, примирительно ответил я, и мог бы заметить, кстати, что не настолько это легко. Я, например, почти ничего из того, о чем ты сейчас думаешь, просто не понимаю. Так что давай уж, рассказывай. А стоит ли? Задался тезка риторическим вопросом. Раз ты не понимаешь, так оно, может, и к лучшему, да и не настолько это важно. Стоит, нажал я. Во-первых, ты все равно будешь о том думать, тогда и я узнаю. Во-вторых, ты, конечно, лучше меня разбираешься в вашей жизни, но в жизни как таковой лучше разбираюсь все-таки я. Просто потому что жизненного опыта у меня больше, а, уж поверь мне, большая его часть здесь пригодится. И для нашей с тобой задачи лучше будет, если твоими познаниями ты поделишься со мной скорее и как можно в большем объеме. Нашей задачи, недоуменно переспросил он, это какой же, а что, наше с тобой выживание в твоем молодом здоровом теле на такое звание не тянет. Искренне удивился я, стрелял-то тот урод на дороге в тебя, и стрелял умышленно. И что, друг мой, из того следует, что же, не сообразил тезка, что будет и повторная попытка убить, и заметь, не только тебя убить, но и меня добить окончательно, может, кстати, и не одна, а я, как ты понимаешь, ну я очень хочу этого избежать, жить только в виде второго сознания в чужом теле один хрен лучше, чем не жить вообще, или у тебя на этот счет иное мнение, похоже, ты прав, со свойственным ему благоразумием признал тезка, но это в том лишь случае, если убить и правда пытались меня, вообще-то ты сам говорил, что стрелял он в тебя, напомнил я, да и все случившееся это подтверждает, каким же образом, затребовал тезка разъяснений, ну, такого добра для хорошего человека не жалко, ну, смотри сам, принялся я ему разжевывать, ты ехал в Москву, он из Москвы, так, так, согласился Виктор, значит, двигался на перехват, пояснил я, опознал этот козел, скорее всего, твою машину, она у тебя приметная, да и номер он наверняка знал, я так понимаю, он собирался завалить тебя именно на дороге подальше от Москвы, чтобы нашли не сразу и у него было время скрыться, может, кстати, и тело планировал спрятать или вообще сжечь с машиной вместе, тезку передернуло, хорошо так передернуло, и страх его я очень даже явственно почувствовал, но это, дорогой мой, еще не все, принялся я дожимать товарища, я, видишь ли, точно знаю, что там, в моем мире, меня никто убивать не собирался, ни за что потому как, а меня, по-твоему, есть за что, тезка от души возмутился, получается, что есть, не стал я щадить дворянина Елисеева и вывалил на него итоги своих ночных размышлений, и меня, сказать по правде, очень печалит, что ты не можешь этого вспомнить, добавил я, смог бы, нам с тобой было бы намного легче, есть, конечно, возможность, что тебя с кем-то перепутали, но я бы на такое надеяться не стал, речь о нашей с тобой жизни идет, и перестраховаться тут куда лучше, чем недобдить, не поспоришь, вздохнул тезка, вздохнул, что меня обнадежило, не сразу, хорошо подумал предварительно, приятно все-таки иметь дело с умными людьми, хорошо бы, в данном случае оказалось еще и полезно, но все равно, ничего похожего я припомнить не могу, вспоминай, дорогой, вспоминай, наседал я, не сейчас, так завтра, послезавтра или еще когда, но лучше бы поскорее, в идеале, раньше, чем случится вторая попытка нас с тобой прикончить, и когда, по-твоему, она случится, встревожился тезка, когда до заказчика дойдет известие о провале первой, ну да, никакой особой конкретики мой ответ не содержал, но откуда ж ее сейчас взять, плюс какое-то время на подготовку второго захода, добавил я в том же духе, тезка замолчал, погрузившись в раздумья, явно не веселые, я так и так в Покров на лето вернуться собираюсь, наконец выдал он, значит, надо тут в Москве поскорее дела закончить и уезжать, там, думаю, спокойнее будет, Пришла моя очередь задуматься. В принципе, ничего плохого я в этом тёскином плане не увидел. Да, просто, примитивно, я бы даже сказал, но в маленьком городе, где тёскина семья наверняка не из последних, убийцам будет действовать уж всяко сложнее. Так что вполне себе может и сработать. Ну и хватит пока о грустном. Я решил вернуться к тому, с чего начал. Так о чем там ты умолчал? Глава 4. О страшных тайнах и храмах науки. Сказать по чести, я и сам толком не понимаю, не особо уверенно начал тезка. Разные говорят. Сосредоточившись на беседе, я не стал прислушиваться к его мыслям. Так, пожалуй, даже интереснее, если тезка сам расскажет. Когда Николай I крепостное право отменил, для многих дворян это было как конец света, кажется, тезке удалось наконец собраться с мыслями. Тогда дворянство увлеклось всяческой мистикой, спиритизмом, прорицаниями, прочей разной чепухой. Ну да, ничего удивительного я от тезки не услышал, не шибко уверенные в себе люди всегда на такое падки, особенно в нелегкие времена. По своей жизни я такое хорошо помнил, а потом вдруг оказалось, что не такая уж это и чепуха, смущенно выдал тезка. То есть общение с духами там всякими или мертвыми, вздор, конечно, но вот другие сверхъестественные способности. Это какие же? Подтолкнул я его к продолжению. Слухи пересказывать, уж прости, не буду, суховато сказал тезка, хотя всякое говорят и про многих. Но вот Ольга, сестра моя старшая, может лечить наложением рук. Не все болезни, понятно, однако ж, когда я в детстве ногу себе сильно поранил, она кровь остановила сразу почти. Доктор потом только помазал чем-то и забинтовал, да удивлялся еще, что очень уж быстро зажило. И что же, только у дворян такое. Честно говоря, я слегка обалдел. Нет, и там у себя не раз и не два подобное слышал, в том числе и о знакомых людях, но вот с демонстрацией и подтверждением тех самых способностей всегда как-то не залаживалось. По большей части, что-то особой радости по такому, казалось бы, замечательному поводу я у тезки не заметил. Все же именно дворяне первыми увлеклись всем этим, да и увлеченных таких среди нас было больше. Но у нас такое не приветствуется. Почему? Не понял я. Считается не вполне пристойным и уместным. Кажется, я понял, почему тезке не шибко приятно об этом говорить. Ну точно, у Ольги после того случая были хаем некоторые сложности. На сей раз я обошелся без наводящих вопросов, давая тезке возможность сказать именно то, что он хочет, и именно так, как он хочет. Все равно потом по-тихому разберусь со всеми его умолчаниями, если таковые последуют. Уездный предводитель к нам приходил, вспоминать тезке было явно неприятно. О чем он с Ольгой говорил, не знаю, но сестра потом ревела как маленькая. Священник еще, отец Афанасий, с нею беседовал, вроде она после этого как-то успокоилась, но в церковь потом 3 недели не ходила. Однако замуж вышла, как я понимаю, удачно, спросил я. Да, и у нее сейчас все хорошо, с некоторым облегчением ответил тезка. Но то у нее, так-то говорят, что у некоторых, кто к властям и церкви не прислушивался, были впоследствии неприятности. И какие же, стало мне интересно. Прости, но это все опять же слухи, смотри-ка, как старательно учится тезка на юриста. Даже ведет себя прямо как судья, бездоказательным утверждением хода не дает. Но это он так говорит, а думает-то другое. И если даже это и правда только слухи, все равно какие-то очень уж страшненькие. Лично людей, о которых те слухи ходили, тезка не знал. Однако же с 3 из них, одним из родного Покрова и 2 из Москвы, имел общих знакомых. Один предсказывал будущее и, вроде бы, до крайности успешно играл на бирже, 2 других, подобно тезкиной сестре, практиковали ненаучные методики целительства, и все 3 неизвестно куда пропали, как и некоторые другие люди, фамилии которых тезки называли, но кроме фамилий, он ничего о них не знал. Да, как-то мрачновато. С другой-то стороны, выходит, что дворянство здесь вооружено не только огнестрелом, но и паранормальными способностями, если, конечно, тезка не преувеличивает, мало ли, что там на самом деле было в истории с целительскими умениями сестры. Впрочем, в памяти тезки все именно так и запечатлелось, сестра наложила руку на рану, 2 чуть выше, и довольно сильное кровотечение сразу прекратилось. Не в этом конкретном случае дело, а как раз в самих возможностях дворян. И раз появились в свое время эти самые возможности на почве недовольства дворянского сословия царской властью, ежу понятно, что власть без должного надзора, а в особенности без строгого контроля такое не оставит. Вот только казалось мне, что речь тут идет не о секретной тюрьме, в которую заключают таких шибкоспособных, а скорее о столь же секретной шарашке, где они применяют свои необычные умения под неусыпным контролем. И вряд ли это прямо тюрьма тюрьмой, что-то вроде золотой клетки представлялось мне куда более вероятным. Ладно, с этим я решил разобраться как-нибудь потом, если, конечно, получится, пока же посчитал разумным съехать с неприятной для тезки темы. Ему же, кстати, теперь надо еще и наш с ним мозговой симбиоз от всех скрывать, чтобы избежать ненужных вопросов относительно соответствия названного явления представлениям власти о должном состоянии добропорядочности и здравомыслия среди российского дворянства. Хотя, если что, перспектива провести остаток тезкиной жизни в той самой золотой клетке могла бы, при определенных условиях, оказаться вполне допустимой альтернативой внезапному и одномоментному переизбытку свинца в организме. Пока же на первый план вышли дела, с которыми тезке следовало развязаться перед отъездом в Покров. Первым в списке тех дел числилась поездка в университетскую библиотеку за книгами для летнего чтения. Каникулы каникулами, но кто сказал, что студенту положено отдыхать прямо-таки целое лето? Правильно, никто ничего подобного не говорил, вот тезка и принялся собираться. Что ж, в Москву мы с ним приехали глубокой ночью, и столицы я, можно сказать, так и не видел. Да-да, столицы, Александр II перенес ее обратно в Москву, но теперь-то уж точно посмотрю. Посмотрел. Откровенно говоря, я бы предпочел походить по непривычной для меня Москве пешком или хотя бы проехаться на общественном транспорте. Все-таки из машины любой город смотрится немного не так, по крайней мере для меня. Квартирует тезка в Лефортово, университет расположен как раз там, где в моем мире громоздится Москва-Сити, поэтому поехали мы через центр. Так короче, да и не такое тут движение, чтобы по всяким третьим кольцам объезжать, если, конечно, те кольца в этой Москве вообще есть. А потому дорога наша лежала по самым центральным улицам, и встреча с незнакомой Москвой обещала массу впечатлений. Пустыми обещания не стали. Москва здесь мне в общем и целом понравилась. Она тут выглядела чем-то средним между той, какой я видел ее на парадно-официальных фотографиях 50-х-60-х, и той, какую помнил в детстве, нарядной и постоянно праздничной, независимо от того, какой день на календаре. Прорубить что-то вроде проспектов тут тоже додумались, но они не стали такими широкими, как в моей Москве, и их не застроили помпезными зданиями, настолько высокими, насколько вообще можно построить из кирпича. А в сочетании с заботливо сохраненными маленькими улочками и переулками, через парочку таких тезка проехал, чтобы сократить дорогу, смотрелась здешняя Москва одновременно и величаво-торжественно, как оно и положено столице Великой Империи, и по-домашнему уютно, чего и следовало ожидать от города по преимуществу купеческого и уж в любом случае по-настоящему русского. Дома в 4-5 этажей радовали глаз не только окраской в веселые цвета, чаще всего разных оттенков голубого или розового, но и серая краска, также встречавшаяся в изобилии, смотрелась куда приятнее глазу, чем московская серая моего мира. А вот двух-трехэтажные особняки, периодически перемежавшие ряды больших домов, по здешним меркам больших, и прятавшиеся за коваными и литыми оградами, по странному совпадению все до одного были желтыми, по крайней мере, те, что попались мне на глаза. Все это щедро освещало яркое летнее солнце, придавая городскому пейзажу вид исключительно жизнерадостный и настраивающий на всяческий позитив. Сравнивать транспортную загруженность этой Москвы с той, которую я не по своей воле оставил, даже не хотелось, настолько здесь все лучше, чем там. Тезка, когда я мысленно показал ему московские пробки, поначалу и верить-то отказывался, а когда все же поверил, пришел в неподдельный ужас. Впрочем, от моего мрачного прогноза, что им в будущем такое предстоит, он беззаботно отмахнулся, пребывая в уверенности, что уж на его-то век нормальной дорожной обстановки на городских улицах хватит. И ведь не скажешь, что он не прав, улицы в моей Москве без пробок я помню и сам, пусть уже смутно. Кстати, не факт еще, что с предсказанием своим я не сяду в лужу, уж больно разумно тут у них организовано движение, может и правда, да пробок и впоследствии не доведут. Трамвай тут ездит, как и у нас, по выделенным линиям, а не посередине проезжей части, автобусы, кажется, тоже, тезка тут же мою догадку подтвердил, а троллейбусы отсутствуют как класс, проводов я не увидел. Императорский Московский университет меня вообще потряс. Я, понятно, не ожидал увидеть тут нечто подобное тому, что отгрохали в моем мире, но вот как раз примерно то же самое и увидел. Маршрутом тезка ехал вовсе не оптимальным и уж точно не единственно возможным. Дорогу он выбрал именно чтобы впечатлить меня по самое некуда, и, надо признать, с поставленной задачей справился на отлично. Вот чем, спрашивается, при всей своей величественности, плох вид университета в моей Москве, правильно, тем, что нет в городе точки, с которой он был бы виден весь и сразу, причем со своего парадно-торжественного фасада. Все самые удачные и роскошные фото университетского комплекса сделаны с вертолета. Здесь же, стоило тезке съехать с широкой улицы, в этой Москве пролегающей почти там же, где в моей был Кутузовский проспект, на мост через Москву-реку, меня и поразил великолепнейший вид храма науки и образования. Вот уж действительно императорский. Извини, моим обалдением тезка был явно доволен, но ты так показал мне в своих воспоминаниях ваш университет, что я не удержался от ответной любезности. Ну да, вот те самые фото с вертолета я тезке и показывал, представляя ему свою Москву в выгодном свете. Разумеется, я его извинил. И так-то он никак передо мной не провинился, а уж полученные мною впечатления тем более того стоили.